Мы остановились с вами на том, что строители вавилонской цивилизации нужно стало спасать. Но главное, их можно было спасти. Примерно так, как Адама, когда его изгнали из рая и поселили на земле. Адам рай потерял, землю приобрел. И спасение для него возможно. Вот спасение строителей Вавилона тоже будет чем-то вроде изгнания. Их тоже особым образом поселят на земле. И все это тоже будет сопряжено серьезной потерей для всего человечества. 6 стих, 11 глава. «И сказал Господь, вот род один, и речь одна у всех». Это очень горькие слова, потому что до Вавилона, как сказано, «и была вся земля, речь едина, и глаз один у всех». И был глаз один у всех. А теперь гласа единого нет. То есть богообщения нет. Пресеклось богообщение. Бог не может ничего сказать этому роду. Сказал Господь, вот род один, и речь одна у всех, а гласа единого нет. Бог ничего этим людям сказать не может. И если бы даже голос Божий звучал, как гром среди ясного неба, его бы не услышали. Вавилон стал местом, где богообщение прервалось. Если бы только прервалось. Богообщение стало невозможным. Если бы Вавилон был местом, где богообщение стало невозможным. Вавилон – это уже не местное явление. Вавилон – это всемирная деятельность, которая изначально пресекает богообщение и не может ограничиться никаким местом. В Вавилоне люди нечто особенное начали творить, так сказал Господь. Вот род один, и речь одна у всех, и это они начали творить, и теперь не прекратится. У них все, чтобы они не положили себе творить. И сие на чаше творите, и ныне не оскудеют от них вся, и лика аще восхотят творите. Вавилонские строители не смогут остановиться. Начали творить, не прекратится у них это все. Обратного пути для них нет. Переменить мысли, покаяться, стало теперь для них невозможно. Человек Вавилона вполне проявил себя в том, что он стал как один из Элохим, чтобы познавать. Бог знает все, человек познает все, но в Вавилоне познание перешло в область практического осуществления. В Вавилоне люди иначе попробовали познание, они его иначе вкусили, они перешли к осуществлению. И теперь, говорит Господь, не прекратится у них все, чтобы они не положили себе творить. Для человека Вавилона, как и для Каина, перемена мыслей и покаяния невозможна. Различия существенные есть. Каин и его потомки ведают, что творят, покаяние отвергли. А эти несчастные, они что знают? Ничего не знают. Они познают, они остановиться не могут. Каин проклят, а этих сынов человеческих надо спасать от них самих. Как их спасать? Спасение не происходит через отъятие свободы. На решительных поворотах истории, это изгнание из рая, потоп, Вавилон, Содом, Бог вмешивается, ограничивая свободу человека по принципу, как удачно сказал один из моих слушателей, ограничивает Бог свободу по принципу, ты свободен, но я не дам тебе погубить весь мир. Хорошая формулировка. Ты свободен, человек, но я не дам тебе погубить весь мир. Смешение языков, сейчас оно произойдет, мы к этому эпизоду переходим, предваряется Великим Советом лиц Пресвятой Троицы, на котором мы слышим побуждение к совместному действию, то есть внутри. Страшно сказать, внутри, в Боге, понимаете, происходит движение, и мы являемся Его свидетелями. Сказал Господь, приидите, страшно, приидите, Он к себе говорит, и сошедше досмешаем там их язык. Будем разбираться. Одновременно произошло отъятие дара от недостойных, это наказание. Но, обратите внимание, братья и сестры, отъятие дара от недостойных, это наказание, и одновременно созидание многоязычия, как божественный творческий акт и как милость. Появляется впервые, если мы восстановим хронологию событий, термин «язык». «Приидите и сошедше, да смешаем там их язык». Это первый раз, если по хронологии смотреть, появляется слово «язык». Вспомним, как люди разговаривали до Вавилонского столпотворения. Говорение было другим. Люди говорили не на языке лашон, а на губе сафа. Вот представить это практически невозможно. Говорение было другое. И, во-вторых, вся земля была глаз один у всех. Ну, это уже о том, что у человечества было богообщение. А теперь Господь говорит: «Приидите, и сошедше, да смешаем там их язык». Вот то, что подверглось смешению, было не то особенное говорение, речение, устность, которое называлось «одна губа» — сафа. Вот то губа, говорение на губе, то осталось неприкосновенным и было отнято. На губе люди говорить перестали, а то, что Господь созидает, называется уже язык, глосса, лашон. Это другой речевой субстрат, при самом возникновении, разветвившийся на множество языков. То есть то, что называется язык, ну как мы говорим на языке, вот то, что называется язык, изначально существует во множестве. Также и все множество языков. Это один язык, который Господь не смешал, а замесил, приготовил. Господь сделал замес языка, а потом уже его разделил. Языки изначально даны во множестве, а говорение на первичной речи, вот это вот, на губе, сафа, это было другое, чем язык. Это была та речь, на которой Адам говорил в раю, называл животных, сказал о любви к жене. Речь Адама Господь от человека отнял. Адам стал как один из Элохим, чтобы познавать, и лишился рая. Человечество Вавилона стало познавать, чтобы делать, и лишилось райской речи. Речь Адама ушла от сынов человеческих, Бенеха Адам, после того, как земля перестала быть единый глаз. Вообще удивительно, даже допотопные гибаримы, их даже злодеями нельзя назвать, понимаете, это какие-то вообще непредставимые существа. Вот даже эти допотопные гибаримы не сумели осквернить то священное первичное говорение, речь Адама. Понимаете, то есть их язык, нет, не язык, их речь, она сохраняла символическое измерение свое. И в этом смысле они не могли его осквернить. У них не была атрофирована вот эта часть их духовного устроения, на котором производится образное символическое мышление. Ной сохранил свой слух, свои уста. И в одной семье сохранилось понимание человеческой устности. Оно переплыло через потоп, и слышание голоса Божьего осталось. Когда Бог говорил с Ноем, тот его слышал, понимал, догадывался, творил. А в Вавилоне нельзя было Бога расслышать. И человеческая вот эта вот первичная речь сафа погибала, и ее бы убили, если бы Господь не дал человечеству множество языков. На Великом Совете было решено смешать язык или замесить язык. Это был божественный акт, и в нем не заключалось никакого беспорядка или разброда, смущения, смятения, произвола. Смешать языки. Так вот, взял, разбросал. Ничего подобного. Ничего этого не было. Что это означает? Смешать язык. Это глагол «балал» – смешивать. Он применяется только к языку в данном контексте и, обратите внимание, и к муке. К языку он применяется только один раз, Господь замесил язык, а во всех остальных случаях этот глагол «балал» звучит примерно в таком смысловом контексте. «Приготовить для хлебного жертвоприношения путем смешения в определенной пропорции пшеничной муки и елея». Вот так. Муку смешивали, от глагола «балал» с елеем, затем или эту смесь приносили в жертву, или помещали на сковородку, или выпекали, и все это называлось «минеха» – хлебное или мучное приношение. Как приготовляется человеком «минеха», поскольку это касается процесса смешивания, так Господь Бог замесил язык, Он его приготовил, смесил. Из некоторых им знаемых элементов получилось нечто единое, что можно разделять на части, так что в части прибудет целое, которое свято, поскольку это Бог сделал, и мирно, как хлеб и молотое зерно. Свято, мирно, едино. Вот язык, что Бог замесил, как жертвенный хлеб, от которого можно будет наделять каждый народ, но не так, как нарезают куски от краюхи, а так, чтобы в каждой части пребывало целое, но часть от части имела качественное, свое личное отличие. Народы больше не будут говорить на губе, не будут. У них теперь будет язык, у каждого свой. Часть вот от этого великого, единого языка, который Господь замесил. Вместо первичной речи заступил язык. А что будет вместо гласа, который был один у всех? Вместо гласа наступило безгласие. 7 стих 11 главы. «Придите», — это Господь говорит, внутри себя, страшно читать, «и сошедши, да смешаем там их язык, да не услышит каждый гласа ближнего своего». Слышать голос другого человека означает сердечно его понимать, принимать в себя. Когда я слышу слова другого человека, я понимаю смысл того, что он мне говорит. А когда я слышу голос другого человека, это значит, я принял его в себя. Этот голос, я его в себя впустил. Вот слышать голос другого человека не всегда безопасно. Можно слушать голос другого с пониманием, а можно и заразиться его состоянием. И вот здесь такая есть мысль, я хочу, чтобы вы немножко сосредоточились, поняли. Она важная мысль. Мы понимаем другого человека никогда напрямик. Понимание другого человека никогда не происходит напрямик. Я другой. Понимание происходит на том уровне бытия человека, который есть образ Божий. Я образ Божий и другой образ Божий. То есть между мной и другой личностью есть нечто третье. И через него мы можем быть открыты друг другу. Вот послушайте, как эту мысль выражает Максим Исповедник. Бог единой силой связи с собой, как началом, сотворяет всех близкими друг другу. То есть мы понимаем друг друга только через наше начало, поскольку я его образ и другой его образ. А напрямик нет, не будет понимания. А если попытаться понять другого человека напрямик, это называется услышать голос ближнего своего. Мы можем тогда заразиться его состоянием, как, например, это произошло с Адамом в раю. Ведь мы не знаем, какие слова жена говорила Адаму. Но грех Адама в раю Бог так назвал. «Ты послушал голоса жены твоей». А буквально, буквально, это мне больше нравится. «Ты услышал голос жены твоей». Опять-таки, не словами же жена его соблазнила. Она ему что-то говорила, и голос вошел в него, и Господь ему говорит: «В этом твой грех, что ты этот голос впустил в себя, ты не опознал, что в нем заключалось». И между Адамом и женой, когда Адам услышал голос, установилось какое-то единение, и оно мгновенно разрушилось, когда они услышали глас Господа Бога. Когда они услышали глас Господа Бога, вот это вот их единение во грехе мгновенно распалось. То есть слышать голос другого человека в отсутствии Бога общения в вавилонском многолюде – это была какая-то лавина греха. Богообщение стало невозможно, и понимание невозможно, единого гласа не было. Голос Бога люди не могли слышать, а голос друг друга слышали. То есть строители башни не только сквернили своими устами первичную речь, но, слыша друг от друга голос той речи, принимали в себя греховное возбуждение от других людей. Вот такому общению был положен предел. Больше они не будут слышать голос ближнего своего. Идейное единство во грехе распалось. Да не услышит каждый гласа ближнего своего. Прежние сплоченные общинники перестали воспринимать речь ближнего, что это вообще звуки речи. Тот, кто не говорит на моем языке, тот щебечет, как птица, вар-вар-вар, отсюда варвар, либо вообще он не мой немец. Я не просто не понимаю его речи, я не слышу его речь, как речь. Иоанн Златоуст говорит, творцы Вавилонской башни после этого стали похожи на безумных. 8 стих. «И рассеял их Господь оттуда по лицу всей земли, и пристали строящий город и башню. Посему названо имя ему Вавилон, ибо там смесил Господь устна всей земли, и оттуда рассеял их Господь Бог по лицу всей земли». Мы говорили «Вавилон», «Балал», «смесил», а в данном конкретном контексте не «смесил», вообще говоря, а «замесил». «Замесил». Обратим внимание, что Господь смесил устна, губы всей земли. Речь не идет о людях. Смесил устна всей земли. То есть вместе с языком каждый народ получил землю. От единого языка свою часть и от земли свою часть. Каждому народу дан язык, а языку дан народ, а народу дана земля. В рассеянии народов по территориям не было беспорядка и смуты, как ее не было в смешении языка. И эту мысль отчетливо выражает апостол Павел, когда он говорит на Ареопаге: «Каждому народу Бог определил предназначенные сроки и пределы обитания на земле». Там же апостол Павел объясняет, для чего? Чтобы народы искали Бога, пока не смогут его осязать. Это говорит апостол Павел, а отправной точкой для него было Второзаконие 32:8, я цитирую. «Когда Всевышний давал уделы народам, когда разделял сынов человеческих, Он поставил пределы народам по числу ангелов Божьих». Я греческий текст процитировал, и получается, что у каждого народа есть ангел. Вот масоретский текст интересный дает версии. Всевышний поставил пределы народам по числу сынов Израиля. Вот как это понять? Совсем другой смысл. Итак, в рассеянии народов не было смуты, а были пределы и число. После Вавилона в одном из многих народов должна найтись Церковь Божья. Это будет семья Авраама и народ Израиля. О том, что было от Вавилона до Авраама, Священное Писание поведает свой черед. От того, что человечество разошлось по языкам и землям, возможным стало возникновение язычества, то есть поклонение богам своего племени, своей земли. Писание не говорит, когда началось многобожие, но возможным оно стало лишь после того, как богообщение пресеклось, земля тогда перестала быть единый глаз, а Господь смесил язык людей и устна земли. Ближайший пример язычества – это само имя Вавилон. Вот. Тот народ, который поселился в земле Синаар, начал поклоняться богу Белу, построил Бал-Бел, ворота Бела. И отсюда стали понимать Вавилон не от глагола «балал» – «замесить», а как ворота Бела. Заканчиваю. Столпотворители полагали себя достойными рассеяться и стать семенами нового миропорядка. Они сказали: «Придите, построим башню, и глава ее в небе, прежде чем рассеяться нам по лицу всей земли». А Бог Троица, который на небе, дал отразиться этому помыслу. Так Бог сказал себе: «Придите», себе сказал, «придите», и рассеял их Господь по лицу всей земли. Вмешательство Бога в историю было точным отражением главных помыслов человечества. Бог спас человека от него самого и вернул человека на землю, где ему и положено для собственного блага трудиться и в истории жить. Как изгнание из рая было одновременно наказанием и спасением, так и замес языка был одновременно наказанием, отъятие дара первичной речи и милость, созидание многоязычия и восстановление связи с землей. Мы с вами закончили читать стихи книги Бытия, посвященные Вавилону, но отнюдь не закончили осмысление того, что есть вавилонская цивилизация и что есть Вавилон. Потому что Вавилон древний нужно связать с Вавилоном апокалипсиса, Вавилоном современным. Это трудно будет делать, но к этой трудной работе мы приступим в следующий раз. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге Бытия.